Только где же те бездны, которыми будто бы поражают иудейские горы? Где высоты, что будто бы еще дышат величием Иеговы и ужасами смерти? Солнце скрылось, в горах тень. Мы уже в самой сердцевине их. Все поднимаясь и поднимаясь, проползаем кремнистые долины, извивающиеся гусеницей огибает поезд серо-желтые каменные ковриги, густо усыпанные круглыми галышами. Это именно здесь, в одной из этих котловин, взял посох свой в руку свою Давид и выбрал 5 гладких камней из ручья и поразил Голиафа. Перед вечером поезд выползает, наконец, на темя гор, и вдали среди ногих перевалов и впадин, изрезанных белыми лентами дорог, показываются черепичные кровли Нового Иерусалима, окружившего с запада зубчатую сарацинскую стену старого, лежащего на скрытом от нас скате к востоку. Тут мой спутник поднимается с места, становится лицом к окну, закрывает глаза и быстро-быстро начинает бормотать молитвы. Мы уже на большой высоте, солнце стоит низко, поднялся ветер, и дрожь пробегает по телу при выходе из жаркого вагона. Не дрожь ли горького разочарования? Новый, но какой-то захолустный вокзал из серого камня. Перед вокзалом галдят оборванные извозчики, евреи и арабы, дряхлый, гремящий всеми винтами и гайками фаэтон, параклячи в дышле. И в то время, как сизый носильщик швыряет фаэтон наши чемоданы, спутник мой по-детски ладонью наружу закрывает глаза и тихо плачет, покачивая шляпой. Вчера весь день я бродил по Иерусалиму. Нынче объехал верхом вокруг его стен и на закате возвратился к западным воротам. Как груба и стара громада ворот. Зубчатая сарацинская башня, в упор освещенная низким солнцем, вся как будто из потемневшего от времени железа. Небольшая площадь за воротами, почти вся в тени, падающий и от них, и от тяжкой цитадели Давида с ее рвами и бойницами. Направо несколько европейских домов, магазинов, напротив улица Давида, узкий темный, крытый холстами и сводами ход между старыми-старыми мастерскими и лавками. Из него выныривают навьюченные ослы, фески, женщины с головой завернутые покрывала, постукивающие деревянными скамеечками, заменяющими здесь туфли. Вечерний свет, падающий из ворот на жерло этого входа, делает его совсем черным. Как раз возле него высокий узкий дом, наш отель. Спрыгнув с лошади, я иду туда, где провожу все вечера, на крышу. Иду по внутренним и наружным лестницам, на одном повороте останавливаюсь, за окном подо мной громадный водоем пророка Иезекии, темно-зеленая вода которого стоит прямо среди домовых стен с решетчатыми окошечками, пробитыми как попало, и очень высоко, и очень низко. Медленно спускается из одного такого окошечка кожаное ведро на веревке. Солнце на закате. Я выхожу на крышу, снимаю пробковый шлем, и в голове моей дует с запада сильный прохладный ветер. Небо глубокое, бледно-синее, без единого облачка. Я на темени Иудеи, среди волнистого плоскогорья, лишь кое-где покрытого скудной зеленью.